Небольшой рейд в 230 гектаров защищен двумя плотинами. Одна из них, западная, с маяком, достигает 3500 метров, другая, восточная, значительно короче. Длина ее 700 метров. Дядюшка Антифер и его спутники расстались с капитаном Сипом, сердечно поблагодарив его за оказанный прием. На следующий день все трое сели в поезд железной дороги, связывавший тогда порт Саид и Суэц. Какая досада, что канал еще не был закончен! Жюэлю было бы очень интересно достичь Суэца водным путем, а Жильдастре Гумен мог бы вообразить, что находится между берегами Ранса, хотя вид у озер Амера и Исмаилы менее бретонский, чем у Диана, и более восточный, чем у Динара. Ну, а дядюшка Антифер? Какое впечатление произвели на него все эти чудеса? По совести говоря, они его нисколько не интересовали, ни созданные природой, ни обязанные своим происхождением человеческому гению. Для него в целом мире существовала только одна точка – островок в Оманском заливе, который, как блестящий металлический предмет, гипнотизировал его. Он ничего не хотел видеть в Суэце, городе, занимающем ныне такое важное место в географической номенклатуре. Но зато он сразу же заметил при выходе из вокзала двух человек. Один из них проявил утонченную вежливость, тогда как другой держался с чисто восточным достоинством. Это были Бен Омар и Назим.